Она не спрашивает себя, любит ли она его сама. Кому до этого дело? Это останется навсегда ее сладкой тайной. Она уверена, что ничем не выдала себя. Она уверена, что он никогда не догадается об ее смятении. Но разве можно не думать о нем растроганно и нежно? Не плакать радостными слезами, не мечтать о несбыточном счастье. И вдруг, как ураган, опять врываются в ее жизнь какие-то темные силы, стихийные стремления и тоска. Она вспоминает об Утурлине. Странно, ведь он так основательно был забыт ею все эти полгода. Он нужен ей теперь, нужен как воздух. Ведь он любил ее когда-то, пусть несколько дней, несколько часов, не в этом дело. Здесь не было расчета и обмана, была стихийная страсть. И в эти часы их близости между ними была нежность и привязанность, и духовные элементы, и поэзия, то, что мучительно нужно ей сейчас, одинокой, тоскующей, осиротевшей навсегда. Весна идет, ликует природа. Можно ли стоять в стороне от этого пира, лишней и ненужной в своем трауре, со своей печалью? Спектаклей нет постом. И сами собой прекратились волнующие встречи. И вот тут она с ужасом чувствует ничем не заполнимую пустоту в своей жизни. Она в отчаянии сознает свое бессилие бороться с увлечением. Она ходит в церковь, молится, постится, плачет. Она готова надеть вериги, чтобы побороть бунтующую плоть. А душа? Что сделать с душой, отравленной мечтами? Куда бежать от самой себя? Одно утешение — Лучинин. Всегда под рукой, внимательный, веселый, готовый на услуги. Привыкла она к нему, скучает без него, ни словом не обмолвится о том, что мучит, но чудится, что он читает в ее душе. И она ждет его звонка и боится его проницательных глаз, хоть бы скорее сделал предложение Вере. Чего тянет? Чего ждет? О, как давно, как бесконечно давно она не видела усталых глаз и ярких губ на бледном лице. 2 недели? Вечность. Она много гуляет теперь и постоянно одна. Не надо ни Веры, ни Лучинина. Необъяснимое наслаждение идти одной все дальше и дальше, чего-то ожидая, на что-то надеясь. Несравненная радость прислушиваться к собственным неясным грезам, перебирать, как драгоценные камни, свои воспоминания. Она гуляет по Дворянской в эти яркие весенние дни, всегда задумчивая, всегда далекая, никого не замечая, кланяясь и тотчас забывая, кто это сейчас повстречался с ней. Но толпа раздражает, и в чем-то она обманулась. Тогда она идет в городской сад. Аллеи еще сквозные, дорожки еще не обсохли, горят на солнце лужицы, скамейки сыры, все равно. Здесь нет людей, и можно отдаваться своенравной мечте, можно блаженно улыбаться, не боясь нескромных взглядов и шепота. Похудевшая, помолодевшая на 10 лет, она часами сидит на скамье, щурясь в сквозную даль и глядя в свою душу. Понемногу радость уходит из ее глаз. Черты вытягиваются, взор гаснет, устало опускаются уголки ее рта. Она озябла, она постарела. Чего ждала она? На что может надеяться женщина в 40 лет? Медленно, разом устав, идет она к выходу. Идет домой и озирается, не встретит ли она стройную фигуру в пальто с пелериной, с мягкой шляпой на волнистых волосах. Ах, как жаждет она этой встречи! Сколько дала бы она, чтоб говорить с ним, чтоб провести хоть час наедине? 1 год жизни? 5 лет? О, всю остальную жизнь с ее старостью, с ее ненужностью. А дома у нее больное лицо, усталые жесты. Запершись у себя, она тихонько плачет, смотрится в зеркало, втихомолку гадает. Она не подозревает, что Хлудов лежит больной, простудившись еще на Масленице. До последней минуты, весь в жару, он еще дежурил за кулисами, чтобы лишний раз перед долгой разлукой взглянуть на нее. На четвертой неделе они говеют всем домом. Надежда Васильевна, Вера, Поля, Аннушка. Мать и дочь, обе в глубоком трауре, плачут, стоя рядом на коленях в полутемной церкви. Плачут о тех, кто не вернется и никогда не увидит весеннего неба, не услышит церковного звона.